Глава 46. Автобус избирательного штаба проехал через полицейское ограждение на Дрейтон-стрит. Сенатор Буфорд Дрейтон почувствовал прилив гордости за славную историю своей семьи. Дрейтоны происходили от самих отцов-основателей. Предок сенатора подписывал статьи Конфедерации. Важную роль сыграли Дрейтоны и в войне с северной агрессией. Не стоило удивляться, что одна из улиц Саванны названа в их честь. По этой причине сенатор и выбрал Форсайт-парк для стартового митинга своей избирательной кампании. Хотел напомнить избирателям о том, как преданно служила стране его семья, о том, как сражались Дрейтоны за правое дело, о чем свидетельствовал величественный монумент в Форсайт-парке. Зашипев тормозами, автобус остановился. Сенатор Дрейтон вышел из обшитого деревом личного отсека в задней части салона. Его начальник секретариата, заместитель по связям с общественностью и руководитель предвыборного штаба сидели вокруг стола в центральном отсеке и обсуждали стратегию избирательной кампании. Все дружно встали при появлении Дрейтона. «Я хочу лично проверить, как идет подготовка», — сказал он. «Да, сенатор», — ответил руководитель предвыборного штаба. Он помог сенатору спуститься по ступенькам. Дрейтон остановился на окраине парка и огляделся. Люди уже начали собираться на Ист-Парк-авеню. Огромная толпа сторонников, многие из которых носили сине-красные кепки со слоганом его избирательной кампании. «Оставайся с Дрейтоном». Другие держали в руках транспаранты с тем же призывом, третьи облачились в красно-бело-синие цвета. Отдаленный гул толпы радовал сердце Дрейтона. Он посмотрел на часы. 5:30 вечера. Митинг назначен на 8, но Дрейтон, как обычно, начнет в 9. Он отлично знал, что ожидание, когда его сторонники возбужденно переговариваются между собой, подогреет энергию зрителей, доведя ее до верхней точки. Во всяком случае, на политических митингах именно так и бывает. Прогноз погоды обещал местами грозы, но с вероятностью всего в 20%. Пока что небо было ясным, и на первый взгляд все шло хорошо. На дальнем краю большой лужайки у подножья монумента погибшим в гражданской войне конфедератам возвели помост, задрапированный в цвета флага Джорджии. На обширном пространстве перед ним расположили тысячи стульев, оставив достаточно свободного места на лужайках позади и по обеим сторонам, на случай, если соберется больше народа, чем планировалось. Дрейтон направился к сцене и вдруг заметил, что стулья расставлены не так, как ему бы хотелось. «Эй, вы!» Свернув с дороги, он подошел к коренастому мужчине, который, судя по всему, был бригадиром. Мужчина обернулся с раздраженным выражением лица, тут же изменившимся, как только он увидел, кто его зовет. «Послушайте, это вы здесь ответственный?» — спросил Дрейтон. «За расстановку стульев? Да, сенатор». «Тогда почему они стоят так криво?» «Виноват, сенатор». «Выпрямите линию. Я хочу, чтобы они стояли четко и ровно, а не как попало, словно шеренга новобранцев в учебном лагере». Он захохотал и оглянулся на своих помощников, которые тоже рассмеялись. «Наведите порядок!» «Да, сенатор, сию минуту». Бригадир кивнул и убежал, размахивая руками и покрикивая на рабочих, которые распаковывали и расставляли стулья. Дрейтон проследил за тем, как выравнивают ряды. «Черт возьми, если бы они сразу установили все как надо, не пришлось бы ничего переделывать». Он подошел к помосту и поднялся по ступенькам. Посреди сцены стояла также задрапированная трибуна с 21 флагом на заднем плане. Наверху установили два огромных экрана, которые будут проецировать загорелое улыбающееся лицо Дрейтона для дальней части толпы. Сейчас они показывали фотографию Дрейтона, выступающего в Сенате, и все тот же лозунг «Джорджия, оставайся с Дрейтоном». Инженерная служба наводила последние штрихи, растягивая во все стороны кабели звуковой системы, двух башенных динамиков «Голос театра», мощности которых хватило бы для рок-концерта. У дальнего края сцены сержант полиции разговаривал с группой из приблизительно 30 патрульных, вероятно, проводил инструктаж. Дрейтон повернулся к начальнику канцелярии. «А где же капитан?» «Вы говорите о Делаплейн?» — уточнил тот. «Я ее не видел». Дрейтон спустился по ступенькам к сержанту, тут же оборвавшему разговор. «Добро пожаловать, сенатор», — сказал сержант. «Похоже, сегодня будет грандиозный вечер». «Да, может быть», — ответил Дрейтон. «Где ваш капитан?» «Ее здесь нет». «Я вижу, что ее здесь нет, сержант». Сенатор присмотрелся к его жетону. «Сержант Адайр, но мне хотелось бы знать, почему ее здесь нет». «Полагаю, что она занята тем делом, но мы держим все под контролем, могу вас уверить». «А я все равно не уверен. Старший офицер должен находиться здесь и наблюдать за ситуацией. Сейчас это самая важная задача для сил правопорядка во всей саванне. Так почему же ее здесь нет?» «Я выясню, сенатор, если пожелаете». «Да, пожелаю. Господи, прости». Сержант Адайр достал рацию и вызвал штаб-квартиру. Дрейтон расслышал, как диспетчер ответил, что Делаплейн недоступна. «Мэм», — сказал сержант, — «здесь сенатор Дрейтон, и он хочет узнать, почему она не наблюдает за порядком на митинге лично». Их болтовня вывела Дрейтона из себя. «Лучше я сам все объясню», — сказал он Адайру. «Дайте мне вашу чертову рацию». Покрасневший сержант предупредил диспетчера, и Дрейтон взял рацию. «Это сенатор Дрейтон. Я хочу переговорить с капитаном. Срочно!» После затянувшейся паузы его, наконец, соединили. «Капитан, меня удивляет, почему вы не здесь и не следите за порядком на митинге. Неужели вы не понимаете, что всегда существует угроза акций протеста или даже насилия? Я вложил в этот митинг почти 500 000!» «Сенатор, позвольте вас заверить, что безопасность обеспечивают более 100 полицейских. Мы установили портативные сканеры на 6 пропускных пунктах. У нас все под контролем». Дрейтон нетерпеливо выслушал холодный ответ капитана. «Откуда вам знать, если вас здесь нет? Я хочу, чтобы вы были здесь. Вам понятно?» «Хорошо», — сказала Делаплейн после недолгого молчания. «Я приеду через полчаса, чтобы проверить меры безопасности. Но уверяю вас еще раз, нет никаких причин для беспокойства». «Капитан, я не могу представить, что может быть важнее обеспечения порядка на крупнейшем за год политическом митинге в саванне». «Я скоро буду, сенатор. А что касается вашего вопроса, то мы ведем сложное расследование убийства. То самое, которым вы лично так интересовались». «А кто виноват, что оно до сих пор не раскрыто?» Капитан отключилась. Дрейтон передал рацию сержанту и обернулся к начальнику секретариата. «Я думал, у вас все под контролем». «Да, сэр, все будет в порядке, сэр». «Боже мой, что за сборище недоумков! Идем обратно к автобусу. Гример уже должна прийти, а мне еще нужно подготовиться». Дрейтон забрался в автобус как раз в тот момент, когда пришли визажистка и две ее помощницы со всем своим оборудованием. «Поднимайтесь», — сказал сенатор. «Вперед и с песней!» В автобусе установили переносной гримерный столик с креслом. Дрейтон осторожно сел в него, поддернув брюки, чтобы не смялись стрелки, и положил голову на подголовник. «Обратите особое внимание на нос и глаза», — сказал он визажистке. «Сделайте так, чтобы не было видно сосудов. Камеры будут снимать с разных сторон при ярком свете прожекторов, так что проследите, чтобы грим продержался не меньше 2 часов». «Конечно, сенатор». Он прикрыл глаза, пока визажистка работала над его лицом. Замазывала сосудистую сетку и темные круги под глазами, разглаживала морщины и тонировала пигментные пятна. Сенатор постарался расслабиться и больше думать о предстоящем выступлении, а не о хитрожопом клоуне-конкуренте, который, как показывали опросы, вылез вперед. Этот митинг должен пресечь все его потуги на корню. В мыслях Дрейтон уже слышал одобрительный рев толпы, видел море сияющих лиц, реющие над ними транспаранты и себя самого, выходящего на сцену под звуки оркестра. Такие моменты всегда были для него самыми волнующими.